Бегущие меж камней струи сверкали, словно от непрестанной игры серебряных рыбок в быстринах. Василий спустился по крутому откосу к воде передохнуть и напиться. Под широкой каменной аркой было сумеречно, свежо и гулко. Странник присел на камень и прикрыл глаза, утомленные слишком ярким солнечным светом. Прислушиваясь к стеклянному шороху и шелесту у ног, он было задремал, но тотчас же пробудился, различив дробный топот копыт наверху. Осторожно взглянув наверх, он увидел на мосту маленький отряд конных янычар, идущих на рысях в сторону Агиос-Стефанус, или по-турецки Ешилькёй, куда держал путь беглец. Начальник отряда ехал поодаль, справа от воинов, и Василий сразу узнал его. Это был турецкий офицер Дали Хасан, которому начальник дворцовой стражи не раз посылал Селима с поручениями. Не погони ли, несмотря на все меры предосторожности? Нет, отряд, видимо, пустился не в погоню. Конники громко между собой перекликались, обращая мало внимания на дорогу, и держали оружие в седельных тараках и за поясами, а не наготове. Тем не менее, Василий решил держаться осмотрительнее и при первой же возможности найти такого попутчика, в чьем обществе он сам не внушал бы подозрений. Лишь бы для начала добраться благополучно до стефанского старосты Панайота Зуриди. Он-то, по расчетам брата Спиридона, и должен помочь путнику надежно замаскироваться. Дорога повела Василия вдоль побережья. Вскоре он увидел сады, виноградники и тутовые деревья, а в их тени уютные греческие домики поселка Агиос-Стефанос. Маленькая бухта с рыбачьими судами была еще скрыта береговым выступом. «Не оставлен ли здесь дозор?» — подумал беглец, окидывая взглядом дорогу. На самой дороге он не приметил ничего подозрительного, но в стороне, на небольшой плоской возвышенности, в сотни шагов от полосы прибоя, красовался всадник на белой лошади. Чуть поодаль держали лошадей в поводу еще два спешенных всадника. Что делать? Свернуть с дороги на горную тропу и этим лишь обратить на себя внимание? Хоть местность и холмистая, укрыться пешему от трех всадников невозможно. Поймают сразу, если погонятся. Нет, нужно спокойно продолжать путь и пройти мимо кавалеристов. Но кто они? Не меняя ровного размашистого шага, Василий приближался к площадке. Он уже разглядел, что всадник на белой лошади — не янычар. У замеченного отряда все кони были темных мастей. Видимо, это просто какой-то сановник или богач со своими конными слугами. Приехал сюда полюбоваться морем? О, теперь, когда из-за выступа прибрежного мыса показалась маленькая пристань, у Василия разом отлегло от сердца. Он понял, почему важный ага или бей торчал здесь поутру верхом у дороги. Ага отправлял в увеселительное плавание свой гарем и с коня любовался этой картиной. По узкому дощатому трапу одна за другой перебегали на борт большой лодки пышно разряженные восточные женщины. Каждая, достигнув борта, притворно вскрикивала, будто испугавшись пережитой опасности, и, просеменив по палубе на корму, спешила занять место под красным бархатным балдахином. В отличие от простых базар-каиков, суденышко было богато разукрашено. За четырьмя дамами среднего возраста, в которых Баранщиков определил жен первого ранга, на борт лодки, или вернее парусно-гребного ботика, возбежали шесть женщин помоложе, видимо, второразрядных жен, одолисок. Усевшись на корме, женщины принялись оправлять свои шелковые наряды, браслеты, ожерелья и тюлевые шали, служившие им для укрытия лиц. Затем под тенью балдахина нашлось местечко и для двух скромного вида совсем юных рабынь или служанок с открытыми лицами. И, наконец, последний по счету 13-й в ботик взобралась отвратительная седая ведьма. дома надзирательницы или блюстительницы нравов в гареме. Безо всяких церемоний она принялась раздавать направо и налево пинки и тычки, внушая дамам и молодым, и тем, что постарше, турецкие правила хорошего тона.